прикрыла его большим листом подорожника и аккуратно, но плотно зафиксировала повязкой из широких полос мягкой кожи. «Теперь», — сказала она, глядя мне прямо в глаза, ее лицо было серьезное и сосредоточено в свете плавающего огонька. «Слушай, ты будешь лежать 3 дня, не вставая, не трогать повязку, не пытаться смотреть, пить только то, что принесут, отвар из коры ивы для успокоения духа боли и рыбный бульон для силы. Если захочешь посмотреть, позови Белка, он передаст. Буду смотреть только я и только ночью, понял?» Я кивнул, пораженный четкостью инструкций и логикой ее действий. Также эффективно и быстро она обработала рану на голове. Затем собрала свои вещи, но перед тем, как уйти, задержалась. «Ита не простит тебя никогда», — сказала она. «Никто в племени не понимает ее. Но я понимаю. И я тоже не прощу тебя». «Хорошо», — только и сказал я. Она уже собиралась уходить, как я к своему же изумлению добавил. «Но я не собираюсь с этим соглашаться». «Что?» — обернулась она. «Ты простишь меня, и племя меня примет, и даже Рант не сможет убить меня». Выдавал я, словно потеряв контроль. «Это что еще за желание самоутвердиться? Но не по годам же!» «Тогда покажи, как соколенок превращается в волка». В ее голосе промелькнула насмешка не колкая, а изумленная моей наивностью. Я никогда не видела птицы, что обратилась зверем с клыками. Особенно, когда за птицей уже охотится волк. Я невольно улыбнулся этой глубокой речи, исходившей от юной девушки. «Спасибо тебе, Уна», — поблагодарил я искренне. Она не ответила, просто пошла к жилищам. А я закутался в шкуры и закрыл глаза. «И впрямь, как птица может стать зверем?» — подумал я. «Это что-то из разряда фантастики». Но ведь и я что-то из того же рода. Глава 15. Стоянка пробуждалась ото сна медленно, одновременно с тем, как просыпалась сама долина. Сквозь деревья виднелись движения, волки тоже начинали активную жизнь. Многие думали, что они ночные охотники, но на самом деле пик их активности приходился на сумерки и рассвет. «Ну да, тогда и конкуренция меньше», — думал я, опираясь о скальную стенку и закутавшись в шкуры. Правда, именно поэтому они одни из главных конкурентов человека и поэтому же так тесно с ним связаны, — размышлял я, заставляя мозг работать. «Эх, сейчас бы кофе!» — вспыхнула мысль, но, естественно, это была совершенно невыполнимая мечта, да и не особо практичная. Я уже по дурной привычке проснулся очень рано, открыл глаза, когда первые теплые лучи едва касались скальной стены. А ведь стоило отдохнуть, дать телу восстановиться, но есть настолько закоренелые повадки, что даже в новой жизни и в новом теле от них не избавиться. И главное, заснуть вновь не получалось, как бы я ни пытался. Еще и в желудке сосал так, что казалось, он уж начал пожирать сам себя. Но пойти и стащить кусок мяса я никак не мог. За такое меня могли быстро и легко отправить на тот свет, на котором я и так уже должен был быть. А значит, надо потерпеть. В любом случае, без еды меня не оставят. Уна уже должна была доложить своему отцу о том, что я действительно обладаю исчерпывающими знаниями в области трав. А значит, с голоду помереть мне не светит. Хотя бы боль постепенно начинала утихать. В районе раны на боку ощущалось, как все стянулось и постепенно успокаивалось. Правда, при движении все же было достаточно больно. Но у меня имелась возможность не делать резких движений, не бежать куда-то сломя голову и, надеюсь, не отбиваться от разъяренных кроманьонцев. А голова была и того лучше. Симптомы сотрясения мозга постепенно сходили, уже даже не тошнило. Естественно, еще требовались время и уход, но мне начинало казаться, что дела идут в гору. А когда такое кажется, нужно быть втройне осторожнее. «Оппозиция у меня занятная», — прошептал я. «Пока восстанавливаюсь, прок от меня немного, да и мало кто захочет со мной контактировать. А значит, у меня есть время изучить повседневную жизнь племени». Эта задача была первостепенной. Чем больше я изучу и пойму, тем более универсальным помощником стану. Тяжелой работы я никогда не гнушался. В студенчестве приходилось немало вкалывать, чтобы удержаться на плаву. И руками работать умел. Дача – дело такое. Пока племя еще спало, я принялся за осмотр ближайшего цеха. Прямо там, где располагалась моя мини-пещера, находилась площадка по обработке камня. Вся она была усыпана обломками, испорченными заготовками и осколками. Как бы ни была хороша техника ориньякской культуры, без ошибок не обходилось. Но именно эти ошибки, этот плотный каменный ковер, мы называли культурным слоем. Сначала я обратился к сырью. Оно было отсортировано и классифицировано, насколько эти понятия были приемлемы для данной эпохи. Сперва крупные необработанные желваки местного кремнистого сланца, сырье для черновой работы, тренировки, изготовление грубых отбойников. Ближе к центру отборные куски того же сланца, но уже первично оббитые, с них сняли корку, наметили будущие плоскости скола. Они были готовы к превращению в нуклеусы. И слева, в отдалении от основной массы, два куда более интересных и редких материала. «Так, ну, тут два варианта», — проговорил я, рассматривая поближе один из кусков. «Либо это яшма, либо... как же его там называли?» Не мог я вспомнить, все же я куда лучше разбирался в практичных и более распространенных материалах, а с украшениями держался на некоторой дистанции. «Ах да, медовый кремень, его вроде еще польским называют», — вспомнил я. Но к нему я быстро потерял интерес, а рядом лежал куда более любопытный для меня материал. «Обсидиан», — улыбнулся я, рассматривая черные, первично оббитые нуклеусы. «Шедевр природы», — протянул я, беря один из нуклеусов в руки. «Ай, острый!» — тут же воскликнул я, порезав палец о край. «Ну тут ж я сам криворукий. Я перехватил его поудобнее и безопаснее. Если сколы на других нуклеусах были довольно толстыми, то на этом тончайшими, почти как перья. Вулканическое стекло имело невероятную структуру, позволяющую добиваться очень тонких отщепов, и они были поразительно острыми. Правда, имелся очевидный недостаток – хрупкость. Его не стоило даже сравнивать с прочными материалами. Но его острота с лихвой компенсирует этот недостаток. Все же на двух стульях не усидишь», – понимал я. Обсидиан был отличным материалом для наконечников копий, дротиков, а позже стрел. Он мог наносить страшные раны. Его острота приводила к ужасным кровотечениям, за счет чего жертва умирала довольно быстро, а позже, в мерзолите и неолите, он будет использоваться и для более мирных вещей. Тогда уже станут обыденностью микролиты и составные орудия, скрепы для жатвы, гарпуны и ножи с невероятно острой кромкой. Хотя и сейчас уже создавались односторонние и двусторонние ножи для разделки туш обычных бытовых дел. Из него же делали скребки и резцы для работы со шкурами, а также украшения и, скорее всего, различные ритуальные предметы. Материал был все еще редким, да и останется таким навсегда, оттого и очень ценным, одним из важнейших товаров на заре масштабной торговли. Но технологии обработки были все еще далеки от совершенства. «Если это совершенство вообще возможно достичь», – прошептал я. «Но, с другой стороны, уже вполне имеются ресурсы для создания многих инновационных вещей. Если немного подтолкнуть, но нужно действовать осторожно». Следом взгляд обратился к инструментам. Я завороженно рассматривал эти предметы, понимая, что передо мной настоящий арсенал первобытного инженера. Мой мозг лихорадочно сопоставлял теорию с живой практикой. Первым в глаза бросался отбойник «Галечник». Тяжелый, яйцевидный камень, его бока были стерты в лощеные, почти зеркальные плоскости бесчисленными прикосновениями ладоней, а на рабочих торцах виднелись мелкие выбоины. Следы тысячи точных ударов. Рядом лежали отбойники поменьше, из более мягкого песчаника и даже известняка. «Разная плотность для разных задач», – проговорил я. «Жесткий кварцит для снятия корки, мягкий камень для формирования основной массы нуклеуса, чтобы лишняя вибрация не расколола заготовку раньше времени». Чуть в стороне лежали посредники – обрезки массивных оленьих рогов с плоскими разбитыми вершинами. Их использовали, когда нужно было передать энергию удара в конкретную точку, не рискуя раздробить край камня. Именно этот метод позволяет им снимать длинные ровные пласты, которые пойдут на ножи. Завороженно бубнил я. Но венцом были отжимники, предназначенные для ретуши. Один мощный, вырезанный из основания рога лося? В его рукояти были видны глубокие анатомические точные выемки для пальцев. Они были также отполированы постоянным использованием. Рабочий кончик был затуплен и слегка обожжен для твердости. Имзив буквально выдавливал чешуйки камня, формируя край. И постепенно отжиманки становились меньше, аккуратнее. Тут имелся целый набор под разные задачи. Завершала набор наковальня, плоский кусок твердой древесины, обтянутый слоем кожи, чтобы гасить вибрации, и куски мелкозернистого песчаника, служившие абразивами. Я взял средний отжимник и медленно, увлеченно ощупал его. «Поразительно! Такое многообразие техник, удивительное понимание материала!» – качал я головой, стараясь переварить все это. Не то чтобы я не знал об умениях кроманьонцев или не видел реконструкции, да я и сам не раз воспроизводил различные технологии для обучения студентов, но видеть это вот так, ощущать в руке естественным образом, было совершенно иным уровнем восприятия. «Положи», — хрипло, но высоко произнес голос за спиной. Я вздрогнул, едва не выронив отжимник, быстро обернулся и увидел того неандертальца, Зифа, хозяина этой мастерской. Теперь я мог рассмотреть его лучше. Он был приземистым, с невероятно мощными предплечьями, испещренными мелкими шрамами. «От каменных осколков», — подумал я, глядя на шрамы. Он не выглядел рассерженным. Скорее, в его глазах читалось тяжелое, угрюмое любопытство. «Черный камень не любит чужих рук», — добавил он, присаживаясь на свой плоский камень и беря отбойник. Неужели он следил за мной с момента, как я взял обсидиан? Пробежали мурашки по спине, я вообще не слышал его приближения, ведь вокруг все усыпано каменными чешуйками, осколками, да и поступь у него должна быть тяжелой. «Он жадный. Если не знаешь его языка, он заберет твою кровь раньше, чем ты сделаешь нож», — закончил он. Я молча положил отжимник на место и, стараясь унять дрожь в пальцах, «Я видел, как такие камни превращаются в молнии в руках мастеров», — тихо ответил я, прощупывая почву. «В моем племени говорили, что камень — это застывшее эхо гор. Если бить правильно, он откликается». Зив замер, его тяжелые брови сошлись к переносице. Он долго разглядывал меня. «Эхо гор», — проворчал он, пробуя слова на вкус. «Красиво говоришь». «Но камень не слушает слова. Только руки». Он взял в руки кусок обычного кремня и коротким, почти ленивым движением ударил по краю. Идеально тонкая пластина отлетела и упала на кожаную подстилку. Зив поднял ее и протянул мне. «Я слышал, закаленок хочет стать волком?» — спросил он. Его говор, манера говорить сильно отличалась от других. Думаю, это можно было назвать акцентом. Но я его вполне понимал. «Да», — просто ответил я. «Мое племя погибло», — уточнил я, но не увидел эмоций на его лице. Наши истории были похожи, поэтому был шанс, что он будет относиться ко мне более благосклонно. «Худ», — произнес он, и я не понял, что это значит. «Худ, худ, разве не так звали одного из погибших охотников?» — подумал я. «Один из тех, кто ушел с Руши?» — спросил я. «Да, он ушел. Не вернулся», — ответил он, посмотрев на второе место. «Вот как. Скорее всего, этот худ работал вместе с ним. Один создавал главные пластины, другой занимался отжимной ретушью. Таким образом, это уже напоминало мини-производство, каменный конвейер. Я молча, ведомой интуицией, сел туда, куда он смотрел. Сиденье представляло собой вкопанный в землю плоский валун, покрытый старой задубевшей шкурой бизона. Зив не прогнал меня. Он лишь тяжело вздохнул. Его я сейчас понимал даже меньше, чем Сови. «Смотри на локоть», — коротко бросил он. «Сила не в плече». Он выбрал массивный нуклеус и начал показывать. Его движения были скупыми и точными. Перед каждым ударом он прикладывал отбойник к намеченной точке, словно примериваясь, а затем следовал короткий резкий щелчок. «Видишь?» Зив указал на край нуклеуса. «Здесь площадка. Камень должен быть как крутой берег реки. Если он пологий, удара не будет». Я взял свой первый кусок. Он был холодным и тяжелым. Мои теоретические знания из практики по экспериментальной литотехнике сейчас должны были либо спасти меня, либо окончательно выставить дураком. «Угол должен быть меньше прямого», – прошептал я себе под нос, выискивая ту самую площадку. Я замахнулся галечником. Клык. Камень отозвался сухим неприятным звуком. Вместо изящной пластины от него отвалился бесформенный грубый кусок. «Плохо», – констатировал Зив, даже не повернув головы. «Ты бьешь в сердце камня, а нужно в его край. Ты хочешь убить его, а должен освободить». Я выдохнул, стараясь унять раздражение. Мои академические яйца явно не помогали в обращении с кварцитовым отбойником. Я попробовал снова. И снова. Площадка была засыпана моими неудачами, а пальцы уже начали ныть от непривычного напряжения. «Худ», — вдруг заговорил Зив, не прерывая работы. «Худ не смотрел на камень. Он чувствовал его пальцами. Как чувствуешь тепло костра». Я замер, осознавая, что этот нелюдимый человек сейчас делится со мной чем-то гораздо более важным, чем техника удара. Он тосковал по напарнику. «Я попробую чувствовать», – тихо ответил я. Я закрыл глаза на мгновение, проводя большим пальцем по грани кремня. Я искал не глазами, а кожей те микроскопические неровности, которые подскажут правильный вектор. Вот оно, едва заметное, едва ощутимое, но это оно. Я нанес удар, на этот раз звук был иным, звонким, почти музыкальным. От нуклеуса отделилась ровная длинная пластина с острыми краями. Зив перестал стучать. Он медленно повернулся, взял мою пластину и поднес ее к свету восходящего солнца. Его глаза замерцали. «Эхо!» – прошептал он. «Оно отозвалось!» В этот момент за нашими спинами послышались тяжелые шаги. Я обернулся и увидел Белка. Удивительно, но пока я занимался Зифом, совсем потерял счет времени. Лагерь уже проснулся. На площадке перед пещерой виднелись женщины и дети, но мужчин практически не было. А Белка стоял и смотрел на нас, и в его взгляде читалось нескрываемое изумление, смешанное с подозрением. «Он убьет тебя, если увидит, что ты не лежишь», – буркнул он. Но в его голосе не было прежней злости. «И Горм тоже. Ему пришлось постараться, чтоб ты остался». Он подошел ближе и поставил передо мной деревянную грубо выдолбленную миску, от которой шел густой пар. «Ешь, новый худ», — сказал он так, что я понял. «Худ — это маленький камень, а Зив — большой. И заканчивай с камнем, а то подумаю, что ты ранен совсем не так серьезно, как есть». «Нет», — буркнул Зив, глянув на Белка из-под громадных надбровных дуг. «Он понимает камень. Худа нет. Пусть он бьет». Белк сглотнул. «Спорить с неандертальцем – это вообще плохая идея, как по мне. Да и я не против поработать. Заручиться поддержкой, возможно, физически самого сильного человека в племени? Ха, это не шутки. Зив, ему нужно залечить рану, а потом хоть вообще пусть не слезает с этого камня», – проговорил Белк. «Я сказал нет!» В один миг голос Зифа изменился. Он стал зычным, агрессивным. «Он слышит камень. Будет работать!» И неандерталец начал вставать, расправляя плечи. Белк был куда больше него, но это совершенно не пугало Зифа. Мускулатура и костяк неандертальца были развиты лучше, а само его существо было адаптировано для охоты на мегафауну. И, пожалуй, в этом случае Белк – отличная добыча. «Зив, я буду помогать тебе», – сказал я, стараясь успокоить его. Но он шагнул на Белка. Большие ноздри агрессивно раздувались, пудовые кулаки сжались, глаза широко раскрылись, упершись в молодого охотника. «Зив, не надо!» – уже громче бросил я. Мне не нравилось, как разворачиваются события, даже если это была возможность. Я не хочу зависеть от того, кто не может себя контролировать и чьих намерений я не могу предугадать. Белк спокойно отступал, шагая назад, но не поворачиваясь спиной. Он не был испуган, но следил, чтобы быть готовым. И когда его нога вышла за пределы насыпи обломков камней, Зив немного расслабился. Он видит угрозу своей территории, защищает пространство, которое ему принадлежит, думал я. И я уже в этом пространстве. Он повернулся ко мне, и в его глазах я увидел некую собственническую дикую сосредоточенность. В этот миг меня прошила холодная догадка. Дело принимало опасный поворот. Мое любопытство, тяга к знаниям могли привязать меня к Зифу навсегда. Я чувствовал, что в его первобытном сознании уже щелкнул какой-то затвор. Я стал для него не просто помощником, а продолжением его мастерской, его территории, заменой Худа. Но перспектива стать тенью неандертальца, оторванной от остальной жизни племени, запертой на этой площадке в каменных осколках, меня вообще не радовала. Я должен был изучить это ремесло, но совсем не желал привязывать себя к нему. У меня было четкое понимание, нужно обозначить границы, сейчас или никогда. «Я буду работать с тобой», – твердо произнес я. Лицо Зифа начало медленно расслабляться, напряжение в плечах спало. Но я тут же добавил. «Но прежде я должен залечить раны». Челюсть Зифа мгновенно сомкнулась так, что зубы скрипнули. Из глубины его мощной груди послышался глухой вибрирующий рык. «Зиф, прекрати пугать Ива!» От этого голоса Зиф в одно мгновение вернулся в норму. Ярость испарилась, сменившись странным смирением. Он обернулся к подошедшему вождю. «Шант!» — выдохнул неандерталец. Горм едва заметно улыбнулся, подходя ближе. «Я давно не Шант, Зиф. Я Горм». «Шант!» Мой мозг привычно зацепился за корень, лихорадочно выстраивая перевод. «Тот, кто видит следы и имя вождя из прошлого». Зив больше не проявлял агрессии. Он стоял, опустив свои пудовые руки, пока вождь разглядывал нас обоих. Горм перевел взгляд на Зифа и произнес, мягко, но уверенно. «Соколенку необходимо залечить крылья. Большой камень». Он обратился к нему цельно, не сокращая имя. «Пусть он сидит рядом, пусть смотрит, как ты работаешь, как слушаешь камень, но сам за отбойник пока не берется. Кровь на камне – плохой знак». Зив тут же согласно закивал, не выразив и грамма сопротивления. Казалось, воля Горма была для него единственным законом, который он принимал безоговорочно. Затем вождь повернулся ко мне. Его глаз, окруженный сетью морщин, смотрел глубоко и пронзительно, но я стойко выдержал этот взгляд. Уж у меня опыта на две его жизни наберется. «Не стоит обращаться к тому духу, чьей природы ты не понимаешь, Ив», произнес он, явно намекая на дикий нрав Зифа и его обособленность. «Тело твое еще слабо. Скоро придет Сови. Он должен осмотреть тебя». Я послушно кивнул. Спорить с Гормом сейчас было бы верхом глупости. Да и смысла какого-то не имелось. Свои желания и страсти я уж подавить сумею. Даже смотреть за такой работой одно удовольствие. Но то ощущение, когда камень раскололся под нужным углом, откликнулся на мои намерения. Оно и впрямь было приятным. «Хорошо», — ответил я. Вождь кивнул Белку, который все это время стоял чуть поодаль, внимательно наблюдая за сценой. «Белк, собирайся. Отправишься с Рандом и Вакой. Пойдете к верхним тропам. Скоро племени подниматься. Нужно наметить путь». «Значит, скоро миграция выше на луга. Сейчас как раз самое время подготовки, но стоянку еще не сворачивают, а значит, пока еще период разведки и планирования», — подумал я. Бел коротко поклонился и быстро направился к жилищам. Я проводил его взглядом, и как же мне хотелось пойти с ними. Посмотреть на настоящую охоту, увидеть слаженную работу группы, понять тактику. Правда, с Рандом и Вакой я, скорее всего, пойму это в качестве жертвы. Поэтому лучше пока укротить свои желания. Но Горм, словно прочитав мои мысли, положил руку мне на плечо. «Тебе пока не стоит отходить слишком далеко от Зифа», — добавил он. И тут до меня дошло. Я понял, почему старик Аза отправил меня именно сюда, под защиту этого угрюмого неандертальца. Понял, почему Горм так сразу отправил Ранда и Ваку на охоту. Они продумывают дальше, чем я думал. Намного дальше, — осознал я. Здесь, на площадке Зифа, я был в безопасности. Никто из тех, кто желал моей смерти, ни Ита, ни другие, не рискнул бы сунуться на территорию, которую Зив защищал с такой яростью. Это была моя зона карантина, моя живая крепость. Пока охотники в лесу, а я под присмотром большого камня. Статус-кво сохранялся. Горм просто выигрывал время, расставляя фигуры на этой первобытной доске так, чтобы я остался жив, а племя не раскололось. Я посмотрел на Зифа, который уже снова склонился над Нуклеусом, и на удаляющуюся спину Белка. Выживание – это не только быстрые ноги и острые копья. Это еще и способность использовать тех, кто сильнее тебя самого, подумал я. Глава 16. Сови закончила осмотр ран на моем боку. Его пальцы сухие и цепкие, словно корни старого дерева. Осторожно прощупали края повязки и, не найдя повода для беспокойства, переместились к моей голове. Теперь он выглядел иначе. Старик сменил вчерашнее одеяние на какое-то ритуальное облачение, и эта метаморфоза заставила меня невольно подобраться. Теперь передо мной стоял не просто Сови, передо мной стоял шаман, настоящий и важный религиозный деятель. На его плечи давил тяжелый мех волка, украшенный десятками костяшек, которые при каждом движении издавали звонкий костяной шелест. Шею густо усыпали бусы из разноцветных камней. «Вот потребитель медового кремня и яшмы», – подумал я, глядя на него. Особое внимание привлекали его волосы, заплетенные в тугие косы. Они были утяжелены затейливыми деревянными дощечками. Тончайшая резьба на них складывалась в узоры и символы, значения которых я не знал. Но самым интересным был его лоб, густо смазанный охрой. Но ярко поблескивал на солнце, превращая лицо старика в подобие ритуальной маски. Казалось, под этой чертой его взгляд стал еще более пронзительным, видящим меня насквозь. Но сколько бы красоты он ни наводил, я понимал, он всего лишь человек. Пусть и весьма умный и хитрый, но это было мое преимущество. Я не был подвержен его духовному влиянию, правда, другие, очевидно, были. Хотя тот же Рант уже ставил под сомнение его авторитет в качестве шамана. «Он отлично поработала», – проговорил шаман, едва заметно кивнув своим мыслям. «Пожалуй, даже Ита так не сумела бы». «Согласен». Отозвался я, чувствуя, как пульсация в виске затихает под его пальцами. «Она знает свое дело». Сови ухмыльнулся, и в его глазах промелькнул лукавый огонек. «Наверное, это потому, что соколенка не жалко. Можно попробовать новые способы, которые Ита запрещает». Я остолбенел. Холодок пробежал по спине. «В смысле, она такое еще не делала? Она тренировалась на мне?» Шаман лишь покачал головой, не прекращая осмотра. «Уна умная девушка, она видит то, чего другие не замечают». «Она действительно умная», — подумал я про себя. «Потрясающе умная для этой эпохи. Окажись она в моем времени, могла бы стать нейрохирургом или выдающимся биологом, или нет. Ведь талант — это лишь часть успеха». «Еще и красивая», — неожиданно добавил Сови. Я замер, чувствуя, как предательская краска заливает лицо. Старик Коробов Дмитрий Васильевич, кандидат наук, краснеет, как мальчишка. «Взять себя в руки, ж просто гормоны юного тела!» — ругался я внутренне. «Что за нелепое стеснение!» Но память услужливо подкинула воспоминания о ее прикосновении. У нее действительно были нежные руки. Слишком нежные для девушки из этой эпохи. Даже Ита при всем ее статусе была мощной, жилистой, явно привыкшей к труду. Но она была другой. Не может быть, чтобы она занималась только травничеством. Каков бы ни был авторитет Горма, это не повод. Должно было быть что-то еще. Я решил зайти издалека, пока старик ощупывал мою голову. «Разве стоит говорить мне такое, Сови? Уна ведь... она ведь принадлежит Ранду? Или он на нее глаз положил?» Пришлось постараться, чтобы выбрать верное выражение, хотя с их образом мышления, я думаю, еще наемся фразеологизмами. Шаман сдал сухой смешок. «Принадлежит? Ни одна женщина здесь никому не принадлежит так, как ты думаешь, Ив. Видел я такие племена, правда, не думал, что соколы тоже из тех. Ха-ха-ха-ха, посмеялся старик. Хотя Ита избрала Аваку единственным самцом, правда, он не разделяет ее желаний. Вот как? Значит, она осознанно выбрала одного партнера, интересно. Уна сама решает, с кем быть, а с кем нет. А уж что придумал себе Ранд, это уже его дело. Но не каждой плоти суждено сойтись. Строго добавил он, словно намекая, что спать всем со всеми тут не разрешается. И причины понятны. Воля духов иногда бывает жестокой, как и воля человека. Я мысленно кивнул. Логично. В обществе этого типа часто предполагают промискуитет. Хотя я уже видел здесь отчетливые зачатки института семьи, но это не было беспорядочным смешением, о котором говорит Льюис Генри Морган. Антропология моего времени давно пришла к мнению, что полных общих гаремов никогда не существовало. Везде есть табу, правила и система родства, и, видимо, Сови один из тех, кто следит за соблюдением этих правил. Но я, как пришлый, по сути, был самым лакомым куском, кровью извне, тогда как остальные здесь наверняка были в той или иной степени родственниками. И потому подтекст я ощущал в полной мере, он буквально тыкал меня в определенную сторону. Но Рант и впрямь вряд ли захочет делиться Уной с тобой, да ее не спросит. Теперь уже без смеха сказал шаман. Волк гордый, добычей делиться не под стать хищнику. Добычу он привык отбирать, продолжил Сови. Но Ита... Ита никогда не позволит Ранду сделать ребенка с ней. Ха, как мы быстро перешли к детям. Ну да, тут понятие секса нераздельно с рождением детей, даже понятия такого нет. Или я его не знал, размышлял я. Почему не позволит? Они близкие. Сложно было подобрать аналогию родственникам, но я сумел. Общей плоти? Кажется, шаман сам подводил меня к нужной теме. «Ита похожа на медведицу, что оберегает своего детеныша!» Вздохнул Сови. «Она не видит, что детеныш уже стал настоящим медведем, но с Уной все иначе. Она не должна была жить. Ее жизнь – подарок и отсрочка. Проклятье, что она несет, рано или поздно вырвется наружу!» Старик присел рядом на корточке, и его голос стал тише, приобретая ритуальную напевность. «Дух холодной пещеры вселился в грудь дитя много зим назад. Этот дух-захватчик рожок внутри костер, от которого нельзя согреться. Тело пыталось потушить его, кожа горела, изнутри лилась вода, как капли росы проступают на листьях поутру. И это пламя пожирало ее дух. Дыхание Уны было тяжелым, как у зверя в капкане. Злой дух связал ее дыхание невидимыми ремнями, наполнил их липкой темной глиной. Когда она дышала, это звучало, как шипение воды об угли или хрип раненого оленя. Я слушал его, и перед глазами вставала клиническая картина. «Кашель был попыткой изгнать захватчика», — продолжал Сови. «Тело билось, чтобы вытрясти духа, выбросить куски той черной глины. Иногда он выходил цвета рыжей земли или гнилого мяса. Это были кусочки самого духа». «Пневмония», — вынес я мгновенный вердикт, и с характерной ржавой мокротой. Я знал о ней не понаслышке, в армии на зимнем полигоне, и мне довелось встретиться с ней. Тогда долго в госпитале пролежал, и даже при наличии антибиотиков это было тяжело. А в условиях ледникового периода, постоянного холода и сырости пещеры, это почти смертельный приговор. Шанс, что ребенок переживет такое без лекарств, стремится к нулю. Но Уна каким-то образом выжила. «Ита боится», — негромко произнес Сови, внимательно следя за моей реакцией. Она верит, что у дитя Уны принесет это проклятие в мир, что злой дух, не сумев забрать мать, затаился в ее чреве и ждет. Но с каким бы умными они ни были, какой бы эмпирический опыт ни имели, они все еще древние люди, ведомые суевериями и неорганизованным анимизмом, осознал я. Такое восприятие стечения факторов и глубоких личных страхов, наложенных на коллективную культуру. Шаман тяжело выдохнул. В этом вздохе я услышал то, что он не решался сказать вслух. Сови понимал, что Ита заблуждается. Я же в этот момент подумал об еще одном факте, который упоминали слишком часто, о страшном факте этой эпохи. Детская смертность в палеолите – суровая жатва, забиравшая до половины всех рожденных в первые 5 лет жизни. Обезвоживание и банально желудочно-кишечные инфекции. Та самая пневмония, тяжелые респираторные заболевания, сепсис от любой царапины, что могла стать смертельной, и это не говоря о травмах, истощении и о витаминозе. Это была суровая статистика, правда, древней жизни. Если с травмами я пока ничего поделать не смогу, рассуждал я, то с остальным, боже, простая гигиена, кипячение воды и знание определенных особенностей течения болезней могут сократить эту смертность вдвое. Я мог помочь. Мог спасти десятки детей, которые иначе обречены, но тут же по затылку ударила ледяная мысль. А имею ли я право? Не нарушит ли мое вмешательство естественный ход событий? Если население племени резко вырастет, хватит ли им дичи в этой долине? Не приведет ли мое милосердие к голодной смерти всех через 10 лет? «Ты много думаешь, живой!» — прервал мои мысли Сови, назвав меня полным именем. «У тебя глаза становятся прозрачными, как лед, когда дух улетает далеко. Раздумаешь? Значит, будешь жить». Он поднялся, отряхивая колени от каменной пыли. «Уна хорошая девушка, но необычная. Ита говорит о ней много слов, которые колют, как мороз, но все равно бережет ее по-своему». Я понимал, о чем он. На этой девушке лежало клеймо проклятия, суеверия, что ограждало ее от племени. Такая практика не исчезнет даже в моем времени по отношению к определенным людям. Это объясняло ее изоляцию, ее нежные руки и тот странный интерес, с которым она смотрела на меня. Мы оба были для этого племени неправильными. И это могло нас сблизить, ведь она тоже добивается своего законного места, а стать лучшей целительницей – верный путь. «Ей нелегко», – подтвердил я, глядя вслед уходящему шаману. «Мало кому здесь легко, соколенок!» — бросил он через плечо. Он ушел, оставив меня наедине с Зифом, который все это время продолжал методично оббивать нуклеус, словно мы были лишь назойливыми мухами. Я посмотрел на свои руки, они были молодыми, сильными, но за ними стоял разум человека, который знал, как победить злых духов в пневмонии. Осталось решить, стоит ли открывать этот ящик Пандоры. Но этому миру было все равно, о чем я думаю и какие решения собираюсь принять. Он жил по своему естественному распорядку, подчиняясь не логике индивида, а ритмам природы. Охотники отправились на разведку. По распространенному мнению, которое кочевало из одного учебника истории в другой, первобытная охота была изнурительным многодневным марафоном. Но это было совсем не так. На самом деле, размышлял я, наблюдая, как фигуры Белка, Ранда и Ваки переступают насыпь, все куда прозаичнее. Исходя из этнографических наблюдений, повседневная охота занимала от 2 до 8 часов, своеобразный рабочий день с гибким графиком. Конечно, это не касалось масштабных загонов, мигрирующих стад или осенней страды, но сейчас, в межсезонье, жизнь казалась почти размеренной. Уйти поутру и вернуться к полудню с парой зайцев или косуль весьма комфортно. Усмехнулся я про себя, чувствуя, как солнце начинает припекать макушку. Если бы еще на этой работе не было такого высокого риска получить рогом в живот или угодить в лапы к пещерному льву, то вообще золото, а не работа. Престижно, на свежем воздухе и социальный пакет в виде лучшего куска мяса прилагается. Пока мужчины были заняты охотой, стоянка превратилась в женское и детское царство. Остались, конечно, и те, кто охранял лагерь, да и старики тоже, но я их пока не видел. Может, спали, а может, обсуждали план перехода Стоянка сейчас принадлежала женщинам за исключением нашего отчужденного клочка земли. Мне не оставалось ничего, кроме как наблюдать за течением жизни. Я видел, как несколько женщин отправились вслед за охотниками, только не с копьями, а с корзинами. Вероятно, они занялись тем, что на сухом языке науки называлось собирательством. А на деле было тяжелой и нудной рутиной, обеспечивавшей общину большей частью пищи. Чуть ниже по склону занимались вторичной переработкой продуктов охоты. Три женщины, присев на корточки, обрабатывали шкуры. И это был тяжелый ритм, требовавший выносливости. Вжих! Вжих! Скребки из камня вгрызались в мездру. Они работали широкими движениями от плеча. Тяжелые шкуры были растянуты и прибиты колышками к земле. Женщины вкладывали вес своего тела в каждый мазок, соскабливая остатки подкожного жира. Работа грязная, липкая, но жизненно важная. Плохо очищенная шкура загниет при первой же сырости. Я заметил, как одна из женщин, пожилая, с лицом похожим на сушеное яблоко, время от времени втирала какую-то кашицу. «Мозги и печень», — вспомнил я, — «природные эмульгаторы, жиры, которые сделают кожу мягкой. Это было знание, добытое тысячами лет, проб и ошибок. В центре площадки у главного костра царила другая атмосфера. Две девушки занимались каменным кипячением. Я завороженно наблюдал, как они длинными деревянными щипцами доставали из углей раскаленные до красна голыши. Один за другим они опускали их в большой кожаный мешок, наполненный водой. Шух! Пар взрывался белым облаком, и до меня долетал запах наваристого бульона. В мешок летели кости, коренья и сушеное мясо. Камни отдавали свое тепло и тут же заменялись новыми. И все же нужно обязательно добыть соль, подумал я, вспоминая вкус пустой утренней похлебки. И желательно специи. На самом деле я понимал, что это излишество. Особой необходимости в них не было, но я старался оправдать это потребностью в натрии и калии. А специи? Многие из них обладали лекарственным эффектом, как тот же можжевельник. Но в этой местности их вряд ли было много. На верхних террасах шло проветривание. Это был настоящий парад мехов, огромные шкуры визонов, рыжие шкуры лошадей, серые волчьи накидки были развешаны на шестах, как знамена. Дети, вооруженные гибкими прутьями, с азартом колотили по ним, выбивая пыль. «Гигиена палеолита», — подумал я, прищурившись. «Солнце — лучший антисептик, ультрафиолет убивает личинок, ветер выветривает запах старого жира». Сквозь этот лес мехов пробралась женщина, нагруженная связками сухой травы. Она заносила их внутрь, чтобы обновить подстилки. В воздухе стоял аромат полыни и чабреца, природные репелленты. Все выглядело почти идиллично, если не присматриваться к деталям. К тому, как низко склоняются спины женщин, как деформированы суставы на их пальцах, как кашляет старик в тени скалы, натужно, хрипло, выплевывая частицы той самой черной глины. Это был мир, где за каждый час тепла приходилось платить износом собственного тела. Даже отдых был функционален, пока руки не заняты скребком, а не плетут силки. Я посмотрел на свои руки, выбитые, мозолистые. Они принадлежали ребенку, но уже были похожи на руки взрослого работяги. Зиф рядом со мной издал короткий довольный рык. Он закончил формировать очередную площадку на нуклеусе. Я ведь действительно могу помочь им. Сделать их жизнь лучше, а возможно и стать чем-то большим. Наконец я начинал склоняться на одну из сторон из вечной дилеммы, и, похоже, я выбрал сторону. «Зиф!» — позвал я. «Что?» — буркнул он, повернувшись. Уже сейчас можно было сказать, что начинается рассвет ореньякской культуры, но все еще с приставкой «прота», как и этот призимпатический нуклеус. Зиф уже использовал ударную площадку и даже практиковал отжимную ретушь, но эффективность была куда меньше по простой причине – одностороннего отчепа. Он следовал от одного края к другому, оббивал так называемый фронт, но обделял вниманием остальную часть. По сути, эта технология уже существует, но еще не вошла в повсеместный обиход. Технологии слишком медленно распространяются, оправдывал я себя. Но призматический нуклеус в разы повысит эффективность работы и уменьшит потерю важного ресурса. Я невольно прошелся глазами по бесчисленным обломкам камней. «А что если...» – начал я, но все еще не решался. «Да хватит уже думать, делай!» На стоянке Фурмане в этом регионе уже находили пластинки «Дюфур», а тут всего лишь форма нуклеуса. Кричал я сам себе. «Что?» Уже громче, распаляясь, спросил Зив. «Что, если идти обратно к той форме, которой он был? Тут что ближе к его духу?» Я указал на далекие горы. «К форме горы. И обивать камень со всех сторон, не обделяя его вниманием». Зив нахмурился, словно подумал, что я собираюсь поставить под сомнение его профессиональные навыки, но затем почесал голову, взглянул на один из подготовленных нуклеусов в форме цилиндра, взял его и поставил перед собой. «Звеньк!» Кусок кремня откололся и тут же создал новые грани для удара. Зив посмотрел на меня. «А теперь просто следовать по...» Я очертил пальцем круг. «И тогда постепенно камень опять станет горой». Неандерталец посмотрел на нуклеус. И следом откололся новый отчим. Именно в этот момент действительно начала свой рассвет ариньекская культура. «Надеюсь, я не слишком сильно повлиял на ход истории», — подумал я, и что-то внутри сжалось. Глава 17. «Тебе же сказала, не стоит отходить далеко», — причитала Уна, словно с ребенком малым. «А, точно, но в любом случае не мог же я целыми днями сидеть в своей пещере». «В племени сейчас все и так волнуется. Скоро подниматься на летние стоянки. Трое охотников погибли. И ты?» «Ну, простите, что я не помер на той равнине», — ехидно заметил я. «Может, из-за недостатка общения, но иной раз мне было даже тяжеловато себя сдерживать». «Ай!» — вскрикнул я. «Тише», — шепнула она. «Да-да, хорошо», — буркнул я. «И зла на них не держи, они просто...» «Не понимают, не хотят понимать и боятся», — закончил я за нее, посмотрев из-под разбитой брови в глаза девушки. «Да», — кивнула она, — «им нужно время, и тебе тоже». Естественно, я это все понимал. Последние несколько дней после прибытия в племя прошли довольно скучно. Нет, для меня это было бесценное, дорогое время наблюдения за жизнью этой первобытной общины, но каких-то особых событий не происходило. По большей части я сидел в своей нише, наблюдал, ел принесенную белкам еду и по ночам виделся с Уной. Ну, еще помогал Зифу осваивать более передовые способы работы с камнем. Удивительно, но он, будучи неандертальцем, довольно быстро схватывал, хоть и долго вникал. Благо, это компенсировал его опыт. Хотя размеренность была нарушена сегодня вечером, мне захотелось поближе рассмотреть, как женщины изготавливают свежее мясо, принесенное с охоты. Поэтому я отошел дальше, чем следовало, и довольно быстро был подвергнут атаке со стороны местных детей. Звучит комично, но на деле ребятня, вооруженная камнями, немалая угроза, особенно если ты не можешь дать сдачи и не имеешь авторитета, чтобы призвать их к порядку. Но винить детей и впрямь бессмысленно, они как губки впитывают отношения и повадки взрослых, а те смотрят на меня как на прокаженного, виновного в их бедах. И дети это понимают, просто более честно и искренне выражают свои эмоции, размышлял я, пока Уна наносила мазь на рассеченную бровь. «Глаз не задет, хорошо», — проговаривала она. «У тебя сильный дух, плоть заживает быстро». «Благодаря тебе», — улыбнулся я. Каждую нашу встречу я пытался наладить с ней отношения, но она держалась на расстоянии, осознанно создавала дистанцию. Но я нашел способ, как ее разговорить. «В том жилище у костра, что там случилось?» «Я слышал, как Ита обеспокоенно говорила с Гормом», — поинтересовался я. Мне искренне хотелось узнать подробности, но она редко делилась чем-то. Приходилось клещами вытягивать из нее информацию, а затем по крупице подпитывать ее любопытство. «Проклятие», — печально сказала она. «Змей-пожиратель духа». «Змей?» — повторил я. «Да, злой дух. Он любит терзать детей, прежде чем пожирать их». В ее голосе слышалась безысходность, а я понял, что все серьезно. «Расскажи мне, что с ребенком?» Куда серьезнее, с нажимом сказал я. Она на миг застыла, удивилась такому преображению. Все эти дни я старался наладить с ней контакт через мягкость, общение, создать какую-то, если не дружескую, то хотя бы комфортную атмосферу. Но сейчас играть в эти игры не было времени. «Я? Тебе? Я не могу? Ты чужой?» Наконец искренне выразилась она. «Плевать, чужой или нет. Ты хочешь, чтобы ребенок умер?» Сови сказал, что проклятие уже глубоко, его не изгнать. Покачала она головой, но в голосе слышалось, что она не желала с этим мириться. «Ита тоже ничего не может уже сделать. Она много раз видела, как змей пожирал детей и взрослых. Если он все равно умрет, если вы ничего не можете сделать, какая уж разница?» Ударил я сухими фактами. Она прикусила губу, уже не зная, какие причины останавливали ее, но она не торопилась отвечать. Может, Ита наплела, что я сам какой-нибудь злой дух или еще чего. Не все суеверия я смог использовать в свою пользу, особенно когда не имею и малейшего веса в этом обществе. «Значит, надо ее подтолкнуть», — подумал я. Но прежде разобраться самому, что это может быть. Змей-пожиратель, пожиратель, вытягивает жизнь и убивает не сразу. Что же это может быть? Я начал перебирать самые распространенные варианты и довольно быстро вышел к наиболее вероятному. Дизентерии. Вполне реалистично, если мне не изменяет память, то достаточно даже микроскопической частицы фекалий больного, чтобы подхватить инфекцию. А тут ее можно встретить всюду. При такой антисантерии это совершенно привычное и неизбежное заболевание, которое может убить ребенка за пару дней. Сердце судорожно забилось, я пока не был готов принимать то, что рядом со мной, в нескольких десятках метров, умирает ребенок, а я могу ему помочь. Но не делаю этого. «Уна!» – громче повторил я. «Тише!» – шикнула она. И тут я взял ее руками за плечи и заглянул в глаза. «Рассказывай мне, что с ребенком! Как проявляется проклятие?» Я должен был убедиться, что это именно то, о чем я думаю. Она захлопала глазами, дернулась, но затем заговорила. «Тело горячее, точно камень на угле. Дрожит, извивается, как червь. Дух, говорит внутри, пытается выжечь змея, но сил волчонка недостаточно», — проговорила она, а ее глаза заблестели. «Высокая температура. Так все и начинается, тело пытается бороться», — прикидывал я, стараясь вспомнить все, что учил на палеопатологии. «А внутри все бурлит и режет, боль наваливается и уходит, и так все чаще, все больнее». Она положила ладонь на мой локоть и опустила голову. Я не представлял, сколько раз она видела это, но, казалось, она все еще не потеряла надежды. Схваткообразные боли в животе – еще один симптом. Теперь у меня почти не было сомнений. Если дальше она скажет о болезненной диарее с характерными выделениями, то это, несомненно, дизентерия. Она и впрямь много тысяч лет была настоящим проклятием. Из-за нее умирали целые армии. Она была куда страшнее той же черной смерти. Тихая, незаметная и безжалостная. «Водой из него уходит жизнь, а вместе с ней кровь и дух». Ее плечи немного задрожали. «Сколько бы она смертей не видела, невозможно не испытывать ничего, когда на твоих глазах умирает, а ведь она и сама еще ребенок». «Больше телу не нужна еда, оно не хочет жить. Тогда змей победил. В конце щеки обтягивают кость, плач не дает слез, а взгляд медленно тускнеет». Я сам того не почувствовал, сжал пальцы на ее плечах. В это время я старательно выискивал способы лечения, купирования симптомов. Эта информация точно была где-то в архиве памяти. «Соколенок», – тихо позвала она. Основная причина смерти – очень быстрое обезвоживание. Тело за часы теряет воду и соли, что уходят с поносом рвотой. Кровь сгущается, сердце не может ее качать, а затем отказывают органы. Помимо этого, бактерии отравляют нервную систему и кишечник, что вызывает судороги, потерю сознания и паралич. И будто этого мало, инфекция разъедает слизистую, образуя язвы, что провоцирует кишечное кровотечение. «А оно может перетечь в сепсис?» – прошептал я. «Ив!» – крикнула Уна. И только тогда я поднял опущенную голову, увидел, как мои руки силой сжимают ее плечи. «А, прости!» Тотчас опомнился я, отпуская ее. Она нахмурилась, потирая плечи. «Слушай меня!» — серьезно сказал я, и она тут же отбросила всякую обиду и сосредоточилась. «Ты хочешь спасти этого ребенка? Победить это проклятие? Прогнать змея?» Она напряглась, пухлые губы сжались в тонкую линию. «Хочу!» «Тогда слушай меня!» — начал я. «Злой дух, что терзает его изнутри, выходит вместе с его нечистотами. Он невидим, но он повсюду, на его коже, на вещах, к которым он прикасается. С ним должен быть один человек. Только ты и никто больше, поняла?» Она подняла на меня тяжелый взгляд. «Ита не подпустит меня к нему, Ив. Она боится, что проклятие перекинется на остальных». «Ну, она осознает, что инфекция может распространиться. Но это не выход», — думал я. «Ты должна сделать так, чтобы подпустили», — отрезал я, глядя ей прямо в глаза. «Если ты действительно хочешь помочь, найди способ, убеди Горма, договорись с Итой. Но запомни, ребенок должен быть отделен от остальных. Только ты и он. Никто больше не должен входить в жилище». Она замерла, ее пальцы судорожно сжали стебель полыни. В ее глазах я прочитал борьбу. Она видела во мне чужака, чьи слова звучали безумно, противоречили мудрости шаманов и ее наставницы знаниям поколений, и если я лгал или ошибался, она могла не просто потерять авторитет в племени, она могла заболеть сама и сгореть за несколько дней. Я видел этот страх, этот холодный расчет выживания и не стал ее подталкивать. Право выбора – это единственное, что делает человека свободным, даже в каменном веке. «Я сделаю это», наконец прошептала она, и в ее голосе звякнула сталь. «Я добьюсь, чтобы только мне позволили войти». «Хорошо, тогда слушай и запоминай. Все, из чего ты будешь кормить ребенка, должно быть обварено в бурлящей жаром воде. Миски, кожа, кости, все. К ним должна прикасаться только ты. Все его испражнения выноси далеко и закапывай в яме. Чем глубже, тем лучше. Дух не должен видеть солнце, и самое важное после каждого раза, как ты коснешься его или его вещей, мой руки тем отваром, помнишь?» «Мыть?» — она недоуменно нахмурилась. «Но он не ранен, это проклятие». «Мыть!» — твердо сказал я. «С золой! Бери золу из костра и три руки, пока кожа не станет чистой, а потом омывай их кипяченой водой». «Зачем это, Ив?» «Ита говорит, что...» «Послушай!» — постарался подобрать слова, понятное ее сознанию. «В ребенке сейчас идет битва, внутри него пылает пламя, это его дух борется со змеем. Но змей хитер, он оставляет свои следы на твоих руках, чтобы перебраться на тебя. Огонь рождает золу, а зола — это смерть для черных духов. Вода же — это жизнь. Огонь, зола и вода — вот три силы, которые ненавидит змей». Он смотрел на меня, и я видел, как в ее сознании мои слова переплетаются с ее собственным опытом целительства. Золу они уже использовали, так что это зерно упало в благодатную почву. «Теперь о главном», — продолжил я. «Ему нужно много пить, только чистую воду, ту, что долго бурлила в мешке, а потом остыла и стала едва теплой. В воду добавь свежую кровь животного. Эта кровь вернет ему ту, что он потерял». Я понимал риск. В сырой крови могли быть паразиты, но сейчас обезвоживание было куда более смертельной и быстрой угрозой. «Гиповолемический шок убьет ребенка раньше, чем паразиты. Туда же добавь немного меда или сока ягод. Ему была нужна глюкоза и калий, пусть этого и недостаточно. Пои его понемногу, по чуть-чуть, чтобы помещалось в одну ложку. Жди время, за которое можно дважды обойти стоянку кругом. Я прикинул, что это как раз 5-10 минут. И давай снова». «Он не будет пить, Ив», — покачала она головой, а ее голос дрогнул. «У него все идет наружу, вода не держится в нем». Я вновь взял ее за плечи, заставляя смотреть на себя и внимать каждому слову. Мой голос стал строгим, почти приказным. «Даже если вода идет наружу, все равно пои. Даже если он плачет и выталкивает ее, не останавливайся. Каждая капля, которая успеет остаться внутри, это шаг прочь от объятий змея. Не смей прекращать, пока он не уснет или пока дух не вернется в его глаза, поняла?» Она медленно кивнула, впитывая мою уверенность. В этот момент она больше не была просто дикаркой из прошлого, а я не был кандидатом наук. Мы были двумя заговорщиками, бросавшими вызов самой природе, самому естественному ходу истории. «Есть еще кое-что», — добавил я, стараясь говорить максимально уверенно. «Тебе нужно сделать отвар. Возьми кору дуба и ивы. Ты знаешь, как их готовить?» Я надеялся, что дубильные вещества помогут уплотнить стенки кишечника и снизить проницаемость. Это был наш единственный шанс избежать сепсиса в этих условиях. К тому же салицилаты из ивовой коры должны были сбить жар и унять боль. «Еще бромашку найти», — пронеслось в голове. «Но как объяснить ей, что это за цветок? Название я не знаю, а описывать внешний вид сейчас только время тратить». «Это все?» — спросила Уна, внимательно следя за каждым моим жестом. Я мысленно перебирал протокол лечения. Главное сейчас избежать критической потери воды и электролитов. По сути, я пытался создать примитивный аналог регидрона из того, что было под рукой. Пока все. Когда я вернулся,